цеплялся к Джине, словно пиявка. Ничтожество. Голливуд кишит такими типами. Своего таланта у него не было, так он искал девушек, которые позировали бы для фотографии. Он прошел дальше в комнату, ступая уже по ковру, который заглушал звук его шагов, и восстановил в доме тишину. Я последовал за ним. «Мелисса уже вернулась?» Он кивнул. «Она наверху, у себя в комнате. Прошла прямо наверх. Вид у нее был совершенно разбитый. Ноэль все еще у нее?» «Нет, Ноэль вернулся в кружку. Это мой ресторан. Он работает у меня, паркует машины, убирает со столов, подает. Славный парнишка. Действительно сам пробивает себе дорогу. И у него неплохое будущее. Мелисса ему не пара, но, по-видимому, ему придется в этом убеждаться самому». «В каком смысле не пара?» «Слишком умна, слишком красива, слишком капризна. Но он безумно в нее влюблен, и она просто ходит по нему ногами. Но не из жестокости или снобизма, а потому что такой у нее стиль. Она просто идет прямо вперед, не думая». Как бы стараясь смягчить эту критику, он сказал: «Уж в чем ее не обвинишь, так это в снобизме. Несмотря на все это...» Он обвел комнату жестом свободной руки. «Бог мой, вы можете себе представить, что значит вырасти в таком месте? Я вырос в Линвуде, когда его население было преимущественно белым. Мой отец работал на своем грузовике, перевозил грузы. Нрав у него был паршивый, но я хочу сказать, что часто он не мог найти заказчиков. Еды нам всегда хватало, но и только. Мне не нравилось, что надо сводить концы с концами. Но теперь я понимаю, что это сделало меня лучше. Я не говорю, что Мелисса плохой человек. В основе своей она очень хорошая девочка. Только она привыкла, что все делается так, как хочет она. Просто идет напролом, когда ей что-то нужно, не считаясь с тем, чего хотят другие. Джинина ситуация заставила ее быстро повзрослеть. В самом деле, можно лишь удивляться тому, насколько удачным оказалось ее развитие. Он тяжело опустился на мягкое канапе. «Наверное, не мне вас просвещать относительно детей. Я болтаю и болтаю, потому что, честно говоря, буквально выбит из колеи всем этим. Где, черт побери, она может быть? А как насчет этого детектива? Вы дозвонились ему?» «Нет еще. Дайте-ка попробую еще раз». Он вскочил и принес мне сотовый телефон. Я набрал домашний телефон Майла, начал слушать автоответчик, потом запись прервалась. «Алло? Рик? Это Алекс. Майла дома?» «Привет, Алекс. Он дома. Мы только что вошли. Посмотрели какой-то паршивый фильм. Подожди минутку». Через 2 секунды послышалось: «Да? Ты готов приступить пораньше?» «К чему?» «К частному расследованию». «Нельзя с этим подождать до утра?» «Тут кое-что произошло». Я взглянул на Рэмпа. Он пристально смотрел на меня, лицо его казалось измученным. Тщательно подбирая слова, я пересказал Майло все случившееся, в том числе и то, что Маклоски допрашивали в полиции и отпустили, и что Мелвин Финдли умер в тюрьме. Затем ожидал, что он как-то прокомментирует эти сведения. Вместо этого Майло спросил: «Она взяла с собой что-нибудь из одежды?» Мелисса сказала, что нет. «Как Мелисса может быть в этом уверена?» «Она говорит, что знает содержимое платяного шкафа матери и может судить, все ли там на месте». Рэмп бросил на меня настороженный взгляд. «Даже малюсенького пеньюарчика?» «Я не думаю, что произошло нечто в этом роде, Майло». «Почему нет?» Я быстро взглянул на Рэмп. Он все так же пристально смотрел на меня, позабыв о своем напитке. «Не подходит к случаю». «А, понял. Муженек тут поблизости». «Правильно. Ладно, перейдем на другой канал. Что сделали местные копы, помимо патрулирования? Насколько я могу судить, больше ничего. Ни на кого не производит большого впечатления уровень их компетентности. Гениями их тут не считают. Но что им остается делать? Ходить из дома в дом и портить отношения с триллионерами? Дамочка задержалась вне дома, это ведь не конец света. Прошло всего несколько часов. А потом она на такой машине, что ее наверняка кто-то видел. Они хоть бюллетени-то разослали? Начальник полиции сказал, что да. Так ты теперь якшаешься и с начальниками полиции? Я его здесь застал. Личные контакты, проворчал он. Ах, эти богачи. А что там насчет ФБР? Не, эти ребята и близко не подойдут, пока нет определенных признаков преступления. Причем желательно такого, которое попадет на первые полосы газет. Разве что у твоих состоятельных друзей есть солидные связи в политических кругах. Насколько солидными они должны быть? Это должен быть кто-то, кто может позвонить в Вашингтон и надавить на директора ФБР. Но даже и в этом случае ей надо будет не объявляться пару дней, чтобы Феды, да и кто угодно, отнеслись к этому серьезно. Примечание. Феды, сотрудники ФБР. Без чего-нибудь маломальски похожего на признак настоящего преступления, они в самом лучшем случае пришлют парочку агентов, похожих на киноактеров, которые составят протокол, пройдутся по дому в темных очках, какие носят младшие чины джеменов, и пошепчут в свои уоки-токи. Примечание. Джемены – вооруженные агенты ФБР. Уоки-токи – портативная рация двусторонней связи. Сколько прошло времени? 6 часов? Я посмотрел на часы. Почти 7. Но это еще не говорит о тяжком уголовном преступлении, Алекс. Что еще ты можешь мне сказать? Не очень много. Я только что вернулся от ее лечащих врачей. Там никаких крупных озарений. Ну, сказал он, ты знаешь этих типов. Они гораздо задавать вопросы, а не отвечать на них. У тебя есть вопросы, которые ты хотел бы задать? Я мог бы произвести несколько подходящих к случаю телодвижений. Рэмп пил и смотрел на меня из-за края своего бокала. Я сказал, это может оказаться полезным. Наверное, я смог бы подъехать туда где-то через полчаса, но в основном это будет процедура для успокоения нервов, потому что действия, которые необходимы при настоящем розыске пропавших людей, финансовые расследования, проверка кредитных карточек, проводятся в часы работы учреждений. Кому-нибудь пришло в голову проверить больницу?